Что такое художественное обрезание? Очередной комплекс неполноценности в коробочке с розовой лентой. Только для вас. Знаете, что такое обрезание? Это праздник, причем очень большой, потому что он означает, что мальчик становится мужчиной. В семью, где принят такой обычай, в тот день тысячи и тысячи гостей приходят. Сосед моего наставника устроил такой праздник. Вечером гости начали собираться во дворе, потому что ни в какой комнате тысячу человек разместить невозможно. В самый разгар веселья, когда тамада только взял микрофон и начал говорить, ток отключили и свет погас. На радость возящимся детям все оказались в темноте. А хозяин-то годами готовился к этому мероприятию. Сам, может быть, не доедая, кое-как одеваясь, готовился, копил деньги для угощения. Теперь понимаете состояние этого человека? Сосед пришел в отчаяние. Мастер, возраст у него был уже очень солидный, как-никак за 100 ему было, в празднике не участвовал. Сидел на веранде своего дома и наблюдал. А когда началась суматоха с электричеством, вызвал меня. «Пошли, надо помочь». Вышел из своего дома, говорит соседу. «Дошли для праздника 4 своих тополя». Тот говорит: «Хоть дом готов сжечь, лишь бы людям сейчас хорошо было». Учитель сказал: «Тогда твой праздник будет таким, что на всю жизнь запомнится. Так что успокойся. Иди, займись своим делом. Освящение я беру на себя». Соседский огород, где гости сидели, был с трех сторон обсажен рослыми, стройными пирамидальными тополями. Дед, кряхтя, подошел к крайнему тополю и что-то там сделал. И этот тополь снизу доверху загорелся странным огнем без сильного жара. Представьте, ночь, множество людей за столом, а в четырех углах высоченные факелы. Дети просто с ума посходили от радости. Смех, крик, визг. Зрелище такое, что все городские фейерверки могут отдыхать. Теоретически я знал, что такое возможно, но на практике видел впервые. Моя-то задача была за людьми наблюдать, и что интересно, они все происходящее воспринимали как должное. Через полчаса уже и забыли, при каком свете сидят. Тополя горели, а люди пили, ели, развлекались. Звон посуды, болтовня о том, о сём. Больше всего меня, как всегда, удивило. Они вообще не поняли, что произошло. Через некоторое время уже никого у полыхающих тополей не осталось. Все с головой ушли в еду и танцы. Только несколько детишек продолжали экспериментировать с огнем. Наставник позвал и говорит: «Внешний праздник для бездельников. Иди, займись делом, изучай. У меня силы не те, чтоб еще раз такое показывать». Я подошел к горящему тополю. Почувствовав жар, дал дёру, говорю учителю: «А что изучать? Да, горит». Он сказал: «Смотри на листья, дурак. Этот жар — обман для слепых. На это, что ли, попался, идиот? Сам же каждый день прячешь истину». Да, мои глаза меня же напугали. Снова подошел к дереву с другой стороны, где люди не могли меня видеть. Подавляя страх, вошел в полосу жара. Через несколько шагов жар исчез, осталось холодное неестественное свечение, которое давало очень сильную прохладную свежесть. До сих пор не устаю удивляться. Люди кричат: «Чуду, чуду давай!» А как покажешь им чудо, плечами пожимают равнодушно, говорят: «Нормально, так и должно быть». Или вообще не замечают. Давайте проанализируем. Вы можете сказать: «Это массовый гипноз». Тогда какого хрена из района с расстояния километров 10 приехали пожарные? Оттуда увидели. Свидетели не только гости и жители поселка, но и целая команда пожарных. К утру начали все расходиться. Они даже думать забыли, даже и не заметили, как погасло. Но что главное, ни на одном дереве никакого следа огня не было. Тополя стояли зеленые. Мне кажется, это заметили только двое. Сосед и я.